Глава 21. Пуаро зашагал вверх по склону холма. Внезапно он поймал себя на том, что больше не чувствует боли в ногах. Ему открылось нечто важное. Вещи, которые, как ему казалось, были связаны между собой, хотя он и не мог понять, как именно, внезапно встали на свои места. Он едва ли не кожей ощутил опасность. Опасность, что нависла над кем-то, если только ее не предотвратить. Серьезная опасность. Элспет Маккей вышла ему навстречу. «У вас измученный вид», — сказала она. «Заходите и присаживайтесь». «Ваш брат дома?» «Нет, он уехал в полицейский участок. Мне кажется, что-то случилось». «Что-то случилось?» — растерялся Пуаро. «Так быстро? Нет, это невозможно». «Вы о чем?» — не поняла Элспет. «Нет-нет, это я так. Вы сказали, что с кем-то что-то случилось?» «Да, но я точно не знаю, с кем. Просто позвонил Тим Реглен и попросил брата приехать в участок. Приготовить вам чаю?» «Нет-нет, спасибо, не надо», — поблагодарил Пуаро. «Пожалуй, я пойду домой». С ужасом представив чашку крепкого горького чая, он подумал, что хороший предлог замаскирует его дурные манеры. «Мои бедные ноги», — пояснил он. «Боюсь, я не слишком удачно выбрал обувь для ходьбы по сельским дорогам и хотел бы как можно скорее переодеть их во что-нибудь более подходящее». Элспет Маккей посмотрела на его ноги. «Верно, обувь не самая удачная. В лакированной обуви ноги устают быстро. Кстати, вам письмо с иностранными марками пришло из-за границы на адрес суперинтенданта Спенса, Вудли Коммон, Сосновый пригорок. Сейчас я вам его принесу». Через пару минут она вернулась и вручила ему письмо. «Если вам не нужен конверт, я с удовольствием возьму его себе. Для одного моего племянника он собирает марки». «Разумеется». Пуаро достал письмо и вернул ей конверт. Элспет поблагодарила его и вновь скрылась внутри дома. Сыщик развернул лист бумаги и принялся читать. Зарубежная служба мистера Гобби работала столь же четко и оперативно, как и он сам здесь, в Англии. Пуаро не поскупился на расходы, и результаты не заставили себя ждать. Даже если результаты эти оказались весьма скромными. Впрочем, иных сыщик и не ожидал. Ольга Семенова не вернулась в свой родной город. Живых родственников у нее не было. Имелась одна знакомая, пожилая женщина, с которой она иногда переписывалась, сообщая ей новости о своей жизни в Англии. По ее словам, в целом она в хороших отношениях со своей хозяйкой, хотя временами та и бывает капризной, но зато очень щедрая. Последние письма от Ольги пришли полтора года назад. В них упоминался некий молодой человек. В письмах также содержались намеки, что они хотели бы пожениться, однако молодой человек, чьего имени Ольга не упоминала, якобы еще должен выбиться в люди, так что пока ничего точно сказать нельзя. В своем последнем письме она с радостью сообщала, что у них, похоже, все складывается хорошо. Когда же письма перестали приходить, эта знакомая решила, что Ольга вышла замуж за своего англичанина и сменила адрес. Такое случалось нередко, когда девушки уезжали в Англию. Стоило им выйти замуж, как они переставали писать домой. И знакомая не стала волноваться по поводу ее молчания. «Все сходится», — подумал Пуаро. Лесли вел разговоры о браке, хотя женитьба не входила в его планы. Про миссис Луэлин Смайт было сказано, что она щедрая. Лесли получил от кого-то деньги, возможно, от Ольги, а она, в свою очередь, от своих прежних хозяев, чтобы он подделал завещание в ее пользу. На террасу вновь вышла Элспет Маккей. Пуаро задал ей вопрос о возможных отношениях между Ольгой и Лесли. Элспет на минуту задумалась, после чего оракул заговорил. Если отношения и были, они предпочитали держать их в секрете. Про этих двоих не было никаких слухов. Наш городок крошечный, здесь шило в мешке не утаишь. Юный Ферриер крутил роман с замужней женщиной. Возможно, он предупредил девушку, чтобы та не слишком распространялась о нем в разговорах с хозяйкой. Очень может быть. Миссис Смит наверняка знала, что Лесли Ферриер тот еще проходимец, и предостерегла бы Ольгу, чтобы та с ним не связывалась. Пуаро сложил письмо и сунул в карман. «Может, все-таки выпьете чаю?» «Нет-нет, я должен вернуться к себе в гостиницу и сменить обувь. Вы не знаете, когда вернется ваш брат?» «Понятия не имею. Ему не сказали, зачем его вызвали». Пуаро зашагал по дороге к гостинице. К счастью, до нее было рукой подать. Не успел он подойти к двери, как хозяйка, веселая женщина лет 30 с небольшим, открыла ее и вышла ему навстречу. «Вас ожидает одна дама», — сообщила она, — «уже около получаса. Я сказала ей, что не знаю, куда вы пошли и во сколько вернетесь, но она сказала, что подождет». «Это миссис Дрейк», — добавила она, — «причем какая-то взвинченная, что совсем на нее не похоже. Обычно она такая спокойная. Сегодня же вся на нервах. Она ждет вас в гостиной. Принести вам чаю или чего-нибудь еще?» «Нет», — ответил Пуаро. «Думаю, лучше не надо. Сначала хочу выслушать, что она мне скажет». Он открыл дверь и вошел в гостиную. Равена Дрейк стояла у окна. Правда, выходило оно в сад, и женщина не могла видеть, как Пуаро шел к дому. Она резко обернулась на звук открывшейся двери. «Мсье Пуаро, наконец-то! Я вас уже заждалась!» «Прошу прощения, мадам, я побывал в парке Кори-Вуд, а также поговорил с моей знакомой, миссис Оливер, после чего побеседовал с двумя юношами, Николасом и Десмондом». «Николасом и Десмондом? Да, я знаю. Представляю, что сейчас думают люди». «Вы чем-то расстроены», — мягко заметил Пуаро. К чему лично он был совершенно не готов. Равенна Дрейк расстроена, она больше не хозяйка положения, она больше не командует всеми, не навязывает другим свое мнение. «Вы наверняка уже слышали?» — спросила женщина. «Боже, неужели еще не слышали?» «Что именно я должен был услышать?» «Нечто жуткое. Он мертв, его убили». «Кого убили, мадам?» «Значит, вы действительно еще не слышали? Но ведь он тоже еще ребенок. Я подумала, боже, какая я дура, ну почему я вам не сказала? Мне ведь следовало сказать вам, когда вы спросили меня. И вот теперь я чувствую себя виноватой. Я считала, что поступаю правильно. Я хотела как лучше, честное слово, месье Пуаро. Я хотела как лучше. Присядьте, мадам, присядьте, успокойтесь и расскажите мне. Насколько я понимаю, погиб ребенок. Еще один». «Ее брат», — ответила миссис Дрейк, — «Леопольд». «Леопольд Рейнольдс?» «Да, его тело нашли на сельской тропинке. По всей видимости, он возвращался из школы и по дороге решил поиграть в здешнем ручье. Кто-то сунул его головой в воду и держал, пока тот не захлебнулся». «То есть с ним сделали то же самое, что и с Джойс?» «Да-да, до меня только сейчас дошло. Не иначе, как это какой-то маньяк, и что ужаснее всего, мы не знаем, кто он такой. Никто даже понятия не имеет. Мне казалось, что я знаю, честное слово, я думала, наверное, это нехорошо с моей стороны. Вы должны сказать мне, мадам. И я хочу это сделать, я затем и пришла к вам. Видите ли, вы пришли ко мне после того, как поговорили с Элизабет Уиттейкер, после того, как она сказала вам, что меня якобы что-то напугало, что я что-то видела, что-то в холле моего дома. Я сказала вам, что ничего не видела и что меня ничего не пугало, потому что я подумала...» Она не договорила. «Что вы там видели?» «Я еще тогда должна была сказать вам. Я увидела, как дверь в библиотеку осторожно приоткрылась, и оттуда вышел он. Вернее, не вышел, а постоял в дверях, после чего тихонько прикрыл ее, а сам вернулся внутрь». «Кто же это был?» «Леопольд. Леопольд, тот самый ребенок, которого убили сегодня. Видите ли, я подумала тогда... О, боже, какая ошибка, какая ужасная ошибка! Скажи я вам все сразу, возможно, вы уже давно разобрались бы, в чем тут дело». «Вы подумали, — уточнил Пуаро, — вы подумали, что Леопольд убил свою сестру? Вы именно это подумали?» «Да, именно это я и подумала. Не тогда, конечно, ведь я не знала, что ее убили. Но у него было такое странное выражение лица, он всегда был странным ребенком. Некоторые его даже побаиваются, потому что он не такой, как все. Очень умный, с высоким уровнем интеллекта. и в то же самое время слегка странноватой. Я подумала, почему это Леопольд выходит из библиотеки, вместо того, чтобы вместе со всеми играть в хватайку. Что он там делал, и почему у него такое странное выражение лица? Но потом мне было не до того, и я больше об этом не думала. Но в первую минуту его вид меня насторожил. Я даже выронила вазу. Элизабет помогла мне собрать осколки, и я пошла в гостиную, где все играли в хватайку, а Леопольда выбросила из головы. Я вспомнила о нем, лишь когда мы нашли Джойс, и тотчас подумала, что ее убил Леопольд. Да-да, именно это. Мне стало понятно, почему у него был такой вид. Я решила, что знаю это. Мне кажется, мне всегда казалось, что я разбираюсь в людях и в их поступках, и обычно я бывала права, но я могу и ошибаться, потому что раз его убили, значит, что-то здесь не так. Он мог войти туда, мог найти ее там мертвой и сильно испугаться. Это было видно по его лицу. И он хотел незаметно выйти оттуда, чтобы его никто не видел, и при этом посмотрел на лестницу, увидел меня, и потом шмыгнул назад в библиотеку, плотно закрыл дверь, дождался, пока все разойдутся, и лишь потом вышел. Но не потому, что он убил ее, нет. Это был просто шок от того, что он нашел ее мертвой. И тем не менее вы ничего не сказали. Умолчали о том, кого вы видели, даже после того, как обнаружили мертвую Джойс? Нет, я... Это было выше моих сил. Он ведь еще... Вернее, был такой маленький. Но теперь я все скажу. 10 лет. Самый большой 11. Я подумал, он наверняка ведь не отдает себе отчет в своих поступках. Даже если это сделал он, это лишь частично его вина. Он не несет за это моральной ответственности. Он всегда был странноватый. Я подумала, может, его стоит лечить, а не отдавать в руки полиции. Ведь его наверняка отправят в исправительное учебное заведение. Может, ему лучше, решила я, пройти психиатрическое лечение». То есть я хотела как лучше. Поверьте мне, я хотела как лучше. Какие печальные слова, — подумал Пуаро. Печальнее трудно себе представить. Похоже, миссис Дрейк прочла его мысли. «Да», — сказала она, — «мы хотели как лучше. Мы действовали во благо. Человеку свойственно думать, будто он знает, что лучше для других людей. Но ведь он этого не знает. Причина, почему Леопольд выглядел таким растерянным, должно быть, заключалось в том, что он или видел убийцу, либо нечто такое, что могло подсказать ему, кто это такой. Нечто такое, от чего сам убийца почувствовал, что ему грозит разоблачение. И он дождался момента, когда мальчик будет один, и утопил его в ручье, чтобы Леопольд замолчал навеки и никому ничего не сказал. А ведь скажи я вам тогда все, как было». Или, если не вам, то полиции или кому-то еще, этого не произошло бы. Но я была уверена, что поступаю правильно. «Лишь сегодня», — сказал, помолчав секунду-другую Пуаро, пристально глядя на миссис Дрейк, готовую в любое мгновение разрыдаться, «я узнал, что в последнее время у Леопольда завелись деньги, причем для его возраста немалые». Такое впечатление, что кто-то пытался купить его молчание. Но кто, кто? Это мы выясним. Причем очень скоро, — произнес сыщик.